Третье – налоги для чайников. Просто о важном. Налоги – это сложно и страшно, думают многие. На самом деле, для малого бизнеса государство придумало простые и понятные системы. Мы уже говорили про самозанятость с ее налогом в 4-6%. Это идеальный вариант для старта. Если твое дело разрастается, и ты, например, нанимаешь сотрудников или перепродаешь товары не своего производства, самозанятость уже не подойдет. Ну и здесь есть простые режимы, например, упрощенная система налогообложения, УСН, где ты платишь либо 6% со всех доходов, либо 15% с разницы доходы-расходы. Еще есть патент. Ты покупаешь право на ведение определенного вида деятельности на год, например, на фотографию или репетиторство, и больше не платишь никаких налогов с доходов от этой деятельности. Главное, что нужно запомнить, платить налоги — это нормально и не так страшно, как кажется. Это твой вклад в дороги, больницы и школы. А работать легально — значит спать спокойно, строить долгосрочный надежный бизнес и иметь возможность, например, взять ипотеку в будущем. Грамотное управление финансами — это твой щит от многих проблем. Но мир бизнеса полон не только финансовых, но и других рисков. Важно уметь их распознавать и быть к ним готовым.